Тебе все равно. Все равно это значит равно. Что вот обнять, допустим, вот этого человека, что этого? Значит, не равно. Этого ты можешь обнять, а этого не можешь. Почему? Пахнет. Итак, существуют симпатии и антипатии. Антипатия – это то, чем мы не можем наслаждаться в силу своих чувств. А симпатия – это то, что доставляет нам удовольствие. То есть мы способны этим наслаждаться. Называется симпатия. Антипатия – это неспособность наслаждаться этим чем-то одним. Ну вот. Что это, мандарины или что? Мандаринка. Способность наслаждаться и неспособность наслаждаться. Не способен. Я не способен. Итак, что же происходит с людьми? Говорится, когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Вожделение рождается из гуны страсти. Гуна страсти возникает из привязанности. Привязанность возникает из-за созерцания объектов чувств. Итак, страсть возникает от того, что мы все примериваем к своим собственным чувствам. Возникает страсть. Поэтому говорится, беспристрастный, что означает? Не опирающийся на свои что? Чувства. Вот как суд. Говорится, судья должен быть беспристрастный. Кого там осуждают? Какой нации человека, какой религии, какого роста, какой внешности? Он должен быть беспристрастным. Мы можем чувствовать, что одни люди нам нравятся, симпатичные, а другие все равно. Понимаете, да? И просто из-за внешности мы даже можем не заметить в себе, что из-за внешности мы испытываем антипатию к человеку. Просто из-за внешности, из-за его манеры двигаться, опорно-двигательной системы, из-за его манеры излагать свои мысли, из-за его поведения определенного, из-за его тембра голоса и так далее. Вот у нас Мишка вот сидит. И мне все уши прожужжат. Вот ваш Миша там такой, вот так Миша, даже здесь, в академии. Вот ваш Филин, но прямо там то. А я так вот считаю, что Миша абсолютно нормально действует. Но кому-то вот прям проблема. Вот Миша зашел, что-то сказал, и у людей проблемы. Это означает пристрастие. Это не подходит их чувствам. Они хотят, чтобы он действовал так, как им нравится. Но он действует такой, как он есть. И поэтому кто-то к нему испытывает симпатию, подходит, это нормально. Я тогда посчитаю, правильно делать, надо было чего хлеще. Надо вызов бросить. А кто-то, допустим, считает, что это не совсем, что он что-то там умничает, заумничает или что-то еще. Но такова его природа. Он действует в соответствии со своей природой. Это как пример, Миш, прости, конечно, я просто как пример привожу. Или я точно так же, там, кому-то нравлюсь, кому-то не нравлюсь, а кому-то все равно. Он говорит, что вас опять зомбировал? Он опять вас зомбировал. Это не значит, что все равно. Антипатия. Существует антипатия. Неудовлетворение. Я не удовлетворяю. И что я должен делать? Говорится, всех невозможно удовлетворить. Нужно кого удовлетворить? Корень. Да? Всегда есть корень. Когда вы удовлетворяете желудок, то удовлетворяется все тело. Так ведь? Вы не можете, допустим, пищу вложить в руку и думать, вот все. Поел. Нет, она должна попасть в желудок. Вы можете ее на голову положить. Или просто смотреть так. Ой, попил. Нет, вот туда должно попасть. Я не могу просто подержать это во рту и потом выплюнуть. И подумать, что я попил. Нет. К чакрам. И поел так. Это невозможно. Таким образом, из-за чего рождается неудовлетворение? Неудовлетворение рождается из-за того, что живое существо не понимает, как оно этим может что? Наслаждаться. Это не подходит. Такой, и мы можем видеть, такой тип человека не подходит для общения с нами. не подходит, нам не нравится его внешность, нам не нравится то дело, которым он занимается, нам не нравится философия, которую он проповедует и так далее. Нам очень многое, что не нравится. И из-за этого у нас рождается проблема. Какая проблема? Пристрастие. У нас рождается пристрастие к этому человеку. Что такое пристрастие? Значит, возникла гуна страсти. Почему гуна страсти возникла? Из-за определенных привязанностей. Человек привязан к каким-то определенным представлениям. И если вы не соответствуете его представлениям, к которым он привязан, у него возникает все равно. То есть неприязнь. У него возникает по отношению к вам неприязнь. Не только внешняя, но и внутренняя неприязнь возникает. И эта неприязнь называется следующим. Итак, вожделение – это привязанность к чувствам, чтобы удовлетворяли ваши чувства. Вот так себя вели, вот такой внешности, так говорили, то именно делали. Это называется вожделение. Что вы хотите наслаждаться. Чтобы рядом с вами сидели люди, которые только вас понимают. Чтобы ходили все, одевались только так, как вам было бы приятно. Чтобы, так сказать, вот так вели себя, как вам приятно и так далее. Это называется вожделение. И когда они ведут себя или одеваются, или что-то говорят не то, что доставляет вам удовольствие, к чему вы привязаны очень сильно, у вас возникает эта антипатия, пристрастие. Из гуны страсти возникает вожделение. И когда это вожделение не удовлетворено, возникает вот это, как мы говорим, антипатия, это означает гнев. Вот эта неудовлетворенность и называется гневом. Неудовлетворенность еще называют в психологии раздражительный фактор. Вас начинает это раздражать. Вас раздражает этот человек своим внешностью, своими речами, своим вообще существованием на этой планете Земля. Да. И вы хотите его забыть, вычеркнуть, пусть его переедет каток там или что-то еще. Ну, в общем, ему нельзя, в общем-то, жить. Внутренне вы уже его похоронили. Потому что он не соответствует вашим чувствам, вашему вожделению. Поэтому рождается неприязнь. Это называется гнев. Итак, разберем, что же, почему же люди, одни продвинуты, другие не продвинуты, независимо от положения кармического, могут быть. Могут быть. Итак, первое говорится, что есть гнев, выраженный в эмоциях, в бурных эмоциях. Когда человек кричит, топчет ногами, что-то говорит вам, гадость какую-то. Драться лезет прям. Да. Это называется бурный активный гнев. То есть гнев, проявляющийся в бурной активности. До драки, до хрипоты. И приводится пример в Ведах, что такой человек, проявляющий такой гнев, это как ураган, который срывает лишь листья с дерева любви. Ураган, который сдирает лишь листья с дерева любви. Таким образом, такой гневный человек, это как ураган. Если он разгневался, он как бы сорвал лишь листья с дерева своей любви к окружающим. Если говорится такой гнев, то есть его не проявляет этот человек, он думает, это неэтично, это некрасиво и так далее. Есть следующая сторона гнева. Когда гнев внешне сдерживается, в человеке порождается обида. То есть, как мы называем состояние ущемленности. Вот, допустим, мы можем видеть, как в какой-то ситуации, допустим, ну, я возьму себя, пример, чтобы было понятнее. Допустим, ко мне вот Лидия Федоровна очень хорошо относится, лучше, чем к кому-либо на кафедре. Но там есть такие же молодые преподаватели, которые, может быть, моложе меня даже по возрасту, перспективнее академическим образом и так далее. И вот их может ущемлять, что Лидия Федоровна ко мне так относится, а к ним нет. Вот это вот чувство ущемленности, это как обида. Им обидно, что она так вот пристрастная такая. Это обида или это ущемленность, говорится, проникает глубже. И в Ведах говорится, когда человек пускает эту обиду или ущемленность внутрь себя, то есть это, когда он ободрал листья, это он выбросил. Но когда он пускает ее в себя, это означает, он сломал очень много веток на дереве любви. Дерево любви такое с поломанными ветками. Но все-таки оно еще живет. Но уже большой урон. Нанесен большой урон любви. И говорится, что все на самом деле рождаются с этим состоянием любви в соответствии с варной. То есть с кармой. Почему мы говорим гуна-карма? В соответствии с кармой мы имеем чувство любви по отношению к другим. И браманы стоят выше других. Но они могут деградировать. Вот по этой причине. Если они не пытаются избежать трех врат преисподней. Вожделение, гнев и жадность. Вожделение, гнев и жадность. Итак, третий вид деятельности. Если гнев удерживать, он превращается в обиду или в эту ущемленность. Ущемленность проникает глубже, говорится, в сердце. И человек, ущемленный человек или человек обиженный, говорится, первое, что бывает, он теряет радость жизни. Говорится, его радость превращается в цинизм. Знаете, что такое цинизм? Можете видеть, ущемленные люди, они так, че вас, зомбируют там, наверное. Это не шутка, они не могут шутить уже. Это не весело. Они язвят. Вы знаете, такое понятие, это язвитель. Поскольку они уязвлены, они язвить начинают. Знаете, да, такое понятие? Язвить. Это называется ущемленность. И она проникает глубже в сердце и оседает. Просто хочу вам объяснить. Такие самые великие тонкости по поводу, почему человек все-таки что-то не может понять или не может продвинуться. Потому что вожделение единственное, что препятствует нам в понимании, в отношении с другими людьми. Почему мы не можем кого-то любить. И поэтому в шастрах говорится, карма заканчивается таким постулатом. Болезни являются следствием диалога живого существа с Богом. Болезни являются последствием диалога живого существа с Богом. Чего-то вы не понимаете, приходится болеть. Как отец сравнивается, как отец, когда он говорит ребенку, вот нельзя. Сначала он говорит, ну нельзя. Все равно делает. Нельзя, я сказал. Все равно делает. Я что же сказал? Все равно делает. Болезнь началась. Это вот диалог. Диалог живого существа с Богом. Болезнь. И чем менее послушный человек, тем больше. И послушный не внешний, а вот именно о чем я говорю. Внутренний. Обидчивый. Вот мы говорим гневный. Обидчивый. Дальше это сильное. Это проявление более сильного гнева, обида. Это вот уязвленность. И говорится, когда человек просто обрывает листья, он успокаивается. И чувство любви возвращается к нему. Поэтому вспыльчивые люди, как правило, все хорошие люди. Очень мягкие люди. Они, конечно, могут по башке вам стукнуть сковородой где-то, когда они вспылят. Но, как правило, они очень хорошие. Как правило, они хорошие люди, просто вспыльчивые. Они быстро отходят. И уже тут же они хохочут, они, как правило, весельчаки, балагуры такие. Чем веселее человек, тем знаете, что он более горячий. Веселый человек всегда очень горячий человек. И горячий человек бывает очень веселый. Все, шутки, прибаутки. Но они быстро отходчивые, поэтому говорится, что сила любви у них очень высокая. Они сильно любят, очень сильно любят. Любят, вы помните, да, что такое любить? Это отдавать. Любить – это не брать. Брать – это вожделение, эксплуатировать. Любить – это отдавать. Поэтому сильные люди, они много могут отдать. Даже такие гневные, вспыльчивые, они быстро заводятся и быстро отходят. И их любовь почти никаким образом не страдает. Обидчивые люди, они теряют радость. Что означает? Теряют радость любви. Обидчивые люди, вот такие ущемленные, уязвленные, они теряют радость любви. То есть даже они понимают, что надо любить, но они думают, зачем? Понимаете, да? То есть радости. Гневный человек, он без любви даже и прожить-то не сможет. Может, и поэтому и гневается, так сказать, на всех, на окружающих, так сказать. Но такой зеленый человек, он прекращает радость от любви испытывать. И говорится, он концентрируется на самолюбви, то есть начинает самолюбоваться. Он начинает усиливать любовь к себе. Это уязвленный и ущемленный человек, он усиливает любовь к себе. Говорится, если он подавил, не простил, то есть не разобрал все это, почему он так, что с ним происходит. Говорится, такой человек начинает искать недостатки. То есть ущемленный или обидчивый человек, у него появляется чувство мести. То есть он хочет как-то причинить беспокойство тем, кого он считает причиной своей уязвленности. Он начинает искать недостатки. Во всем. Во внешности, в речах, в поступках, в действиях и так далее. Он ищет недостатки. Для чего? Чтобы критиковать. Итак, говорится, уязвленный или обиженный человек начинает искать недостатки. Если он не способен простить, он начинает искать недостатки. Ищет недостатки для того, чтобы критиковать. И как только он начинает критиковать, как говорится, и эта критика, говорится, словно пила врезается в дерево любви. То есть он начинает спиливать дерево любви в своем сердце. Вот почему говорится, что Бог создал две уникальные особи. Свиней и критиков. Да, это в Ведах говорится. Две категории живых существ были созданы Богом как гениальное творение. Свиньи и критики. Говорится, что свиньи, они едят испражнения, все нечистое. И критики, они ищут все нечистое, несовершенное. И говорят об этом. Смакуют, они находят вкус говорить о недостатках других. И говорится, как свинья ищет испражнение, ест его и наполняется этими испражнениями, так и критик, когда он находит чьи-то недостатки и говорит о них, он переполняется сам этими недостатками. Поэтому, говорится, две формы жизни очищают общество. От дерьма очищают свиньи, а от гадости в сердце очищают критики. Но в чем разница? Свинья – это испражнение на четырех ножках, поскольку, говорится, вы то, что вы едите. И критик – это испражнение на двух ножках. Поэтому, говорится, с двумя особами люди, так сказать, так всегда, ну, это свиньи и критики. Свиньи и критики. Так говорится, когда человек начинает критиковать, это как пила, врезающаяся в дерево любви, в сердце. А мы любим других или ненавидим в соответствии со своей кармой. В соответствии со своей кармой. Чистотой сердца. То есть способные отдавать. Итак, когда человек критикует, когда человек находит критические какие-то, то есть видит недостатки, начинает их критиковать, и поскольку он переполняется тем, о чем он говорит, то следующим этапом, говорится, если его не остановить, или он не понимает этого, не анализирует, продолжает критиковать, то следующим, говорится, у него развивается состояние брезгливости. Брезгливости. Брезгливость и неприязнь. И говорится, в этот момент дерево любви в сердце срублено. Все, такой человек никогда никого не любит уже. Он полностью сконцентрирован на себе только. И вот говорится, самая плохая карма постигает только такую личность. Поэтому в соответствии с законом кармы, человек получает наказание или прощение в соответствии с той любовью, которую он хранит в сердце. Это называется карма. И карма приходит в такой форме, чтобы пробудить в человеке эту любовь. То есть провоцирует его на это любовное отношение. И мы видим, когда у нас горе, страдания, люди в церковь бегут. Видите, таким образом горе и страдания провоцируют людей на какую-то очень возвышенную деятельность. Потому что они только в горе и в страдании могут проявлять возвышенные качества. Поэтому, несомненно, они будут получать страдания и горе. Потому что суть природы – возвысить живое существо. И если живое существо возвышается только через наказания, через какие-то, оно будет получать эти наказания сполна. Итак, говорится, человек срубает это дерево. Еще раз повторим. Гнев. Если гнев удерживать, то есть внешне не сделать, то человек обидчивый становится. Обида превращается в уязвленность. Уязвленный он себя чувствует. Уязвленность в состоянии мести. Месть – это означает поиски недостатков. Когда человек ищет недостатки, он ищет их с одной целью, чтобы критиковать. Как только он критикует, у него развивается чувство неприязни и брезгливости. И в этот момент он полностью достигает состояния ненависти к этим людям. Или к тому человеку, или к объекту, или к какому-то событию. Он ненавидит это. Состояние внутреннее, состояние ненависти он испытывает. Это называется как, помните? Ненависть. Ложная ненависть к ложным источникам страдания. Как называется? Двешарага. Две шарага. Вот почему человек получает плохую карму. Все будет устраиваться так, чтобы этот человек страдал. Он будет страдать. Его обязательно бросит жена, изменит ему и так далее. Он будет страдать. И страдания будут приходить очень удивительно. Некоторые люди не боятся физических страданий. Но самое сильное страдание – это когда вам изменяют. Для мужчины это очень сильное страдание, когда женщина, которую он любит, изменяет ему. И чтобы проучить такого человека, который в себе загубил любовь к другим, он будет страдать. Как правило, такие люди страдают разным образом. Разными всевозможными образами. Их унижают, их бьют там или так далее, и так далее. Вот у меня в жизни был такой пример. Был преподаватель английского языка у нас. И он такой немного, как бы, хроменький, у него одна нога такая, как подтягивает одну ногу, и он, правая сторона, у него инсульт был в молодости, и у него правая рука и правая нога такая немножко. И студенты, ну, молодые еще, глупые все, и студенты над ним все время, как бы, и всякое разное, его хромой там, ну, подшучивали над ним. Но студенты это делали так, по глупости. Знаете, как дети, эй, мужик пузатый. Они не испытывали к нему неприязни. Они просто смеялись, как над, ну, как над ущербностью, над этой. Но они не испытывали неприязни, ненависти к нему. А взрослые люди, они как бы уязвленные такие. И он почувствовал очень сильную неприязнь. И он стал очень сильно критиковать. Очень сильно критиковать студентов. Да, они балбесы, бараны. А у меня с ним очень хорошие отношения были. И он постоянно, когда один на один с ним оставались, он мне постоянно критиковал. И он так критиковал. И я ему говорю, а почему вы с такой ненавистью? Я понимаю, там, ну, неприятно, может быть, обидно. Почему такая ненависть? И он достиг своей ненависти, вот в этой неприязни, в состоянии брезгливости. Брезгливости. Он говорил, ими здесь пахнет. И то все. То есть он довел себя, вот это вот состояние удовлетворенности, довел до самого пика. И в итоге что происходит? Он одному человеку из-за этого не ставит зачет. Это в итоге. Тот человек напился, взял какую-то пилку, вот длинные пилки есть, ногти женские. И что-то этой пилкой ему 100 с чем-то ранений нанес. И это было не просто так. Человек своей неприязнью вызвал такие реакции. Вот о чем я вчера вам рассказывал. Если мы что-то культивируем, то мы это притягиваем к себе. И он очень сильную неприязнь, отвращение стал испытывать этим людям. И так отреагировала система. Так отреагировала природа. 100 с чем-то, то есть из тыковы вообще полностью, решето из него сделал. Везде, в лицо, в горло, там, в тело. Пилка такая длинная, знаете, бывают вот длинные такие женские, прям, все, кинжал. Эта пилка исколола его всего. Он выжил. Да, самое интересное, он выжил еще к тому же. Но он, естественно, не работал уже, все, его не мог ходить, там какие-то нервные окончания были. То есть теперь, если у него была там одна нога, одна рука, теперь он пластом лежит, прямо до сегодняшнего дня. И я к нему ходил, с ним разговаривал уже, когда, так сказать, понимал, что он сейчас нуждается в какой-то, может быть, психологической поддержке. И я говорил ему об этом. И он понимает, что сейчас нельзя. Я говорю, ты не должен сейчас культивировать к ним. То есть он хотел, чтобы его посадили, этого парня, там все такое, пятое, десятое. Вот о чем мы с вами говорили. Указывать. Он хочет указать на виновника. Обычно люди, лишенные знания, они всегда хотят указать на виноватого. Но кто виноват? Для меня он виноват. Для меня виноват он. Он получил то, что он вызвал на себя. Это все. Поэтому, говорится, нельзя ни о ком думать плохо, нельзя испытывать ненависти к кому-то. Даже если, это, по вашему мнению, это человек не соответствует или причинил вам какие-то беспокойства. Суть в том, что живые существа причиняют беспокойство нам в соответствии с кармой. Или как проверка. Иногда нас проверяют, чего мы достигли в своей жизни. И в материальном мире все так устроено, что все вокруг нас будет нас провоцировать. Все абсолютно. Каждый день, каждый час будет провоцировать нас материальная природа. Среди живых существ, живые существа нас будут провоцировать. Здоровье, наша собственная психика будет нас провоцировать. Законы природы будут нас провоцировать. Это очень важный момент, о котором говорится. Никогда нельзя пускать вот этот гнев, чтобы он трансформировался во все эти качества. Если он трансформируется, тогда вы становитесь все, уничтожены. Это лишь дело времени, когда вы получите плоды того, что вы испытываете кому-то состояние неприязни, брезгливости. Что вы не хотите, то есть в вашей жизни уже этим людям нет места. То есть вы не желаете им добра, вы наоборот думаете, ух, чтобы ему было плохо, чтобы у него там. Радуйтесь, злорадствуйте. Это означает, что вы приближаете к себе все. И человек лишает себя знания. То есть человек, культивирующий такие, по отношению хоть к одному живому существу, если вы культивируете, вы не способны постигнуть духовную науку. Вот почему, говорится, человек не продвинут был. Браман. Брамана был не продвинут. Почему? Он культивировал сильную неприязнь к низшим варнам. Особенно к кому? К шудрам. А шудра, наоборот, он всех считал классными, лучше, чем он. Всеми восхищался, каждому хотел что-то сделать. И поэтому его сердце всегда было открыто и чистое. И поэтому на такое сердце все знание было автоматически привлечено. Но на сердце, которое находилось в очень хорошем положении, но испытывало неприязнь к другим, все, оно было закрыто. Такое сердце ничего не привлекает. И никого не привлекает. Вот что такое ашрама. Поэтому варнашрама харма – это общество, которое обучает людей, как не срубить дерево любви, а как его развить, как поливать это дерево любви в своем сердце по отношению к другим живым существам. То есть, что значит, и мы говорили, вожделение, гнев мы прошли с вами. А значит, отдавать-то что это? Жадность. Жадность. Как не жадничать? Как отдавать? Это означает, чем у человека больше любви в сердце, тем он более щедрый. Почему говорят щедрый? Чем? Сердцем. Почему сердце такое щедрое? Любви очень много. Он готов отдать. Себя, свое, он готов отдавать. Отдавать другим. И как раз вот эти три вещи являются как бы основой, базой для очищения сердца, когда человек очищается от вожделения, то есть вот этого пристрастия по отношению к другим, от гнева избавляется, от всех его видов проявлений, или, по крайней мере, лучше уж просто психануть, чем это, так сказать, съесть и там все это пустить туда внутрь. говорится как раз кшатрии, браманы, они просто прощали. Кшатрии гневались, после этого прощали. Вайши, они начинали, когда козни там чинить, они козни начинали чинить. А шудры, говорится, они критиковали. Шудры начинали критиковать всегда. Вайши просто чувствовал себя обиженным. Но шудры, они всегда критиковали. Поэтому, если вы видите, что человек, который критикует, знаете точно, это шудра. Критикуют, вы замечали, газету открывают, да кто там что, да. Или телевизор смотрит, да кто ж так играет, да кто ж так пинает, да кто ж так на воротах стоит, да кто там так танцует, эх ты, Борька Моисеев, скотина, Педик проклятый. Да. Это означает, человек культивирует в себе неприязнь. Неприязнь. То есть человек, по большому счету, очень ограниченный человек. Он считает, что таким людям места нет на земле. Он уже заведомо в своем сердце их уничтожает. Он думает, раз он педик, а поскольку я не педик, а он педик, значит, они должны быть уничтожены. Нет им места. Это означает, вы культивируете в своем сердце неприязнь. То есть все, вы уже убили этих людей в своем сердце. Там нет места в обществе. В обществе вашей природы для таких личностей нет места. Но говорится, что невежество – это не любить тех, кто вас любит. Страсть – это любить только тех, кто вас любит. Благость – это желать добра всем. А святость – это любить всех. Таким образом, святой – это тот, кто способен любить всех. Беспристрастно. Враги они или друзья, какие они там, педики или медики, неважно. Это означает, человек очень осторожен с культивацией в своем сердце неприязни к кому-либо, какому-либо живому существу. Будь то крысы, тараканы. Вот иногда люди, ой, а тараканы как же? Знаете, что в вашей жизни будут очень большие проблемы только из-за того, что вы в сердце что-то не принимаете. Какую-то жизнь, какую-то форму жизни вы не даете ей жить в своем сознании. Вы считаете, что этой форме нельзя существовать. И поэтому мы видим, как люди убивают это. Они убивают тех, убивают всех. Там мы видим, как, допустим, войны есть, да, там, допустим, армяне не хотят вообще, чтобы были азербайджанцы. Азербайджанцы не хотят, чтобы были армяне. Или там кто-то еще, там что-то. Этого нельзя делать. Почему? Потому что эта неприязнь будет выражаться в этих конфликтах. Это как реакция. Всегда будет это происходить. Всегда. Чем вы будете больше говорить, что мусульмане фанатики, мусульмане плохие, мусульмане фанатики, мусульмане плохие, тем больше мусульмане будут на вас нападать и вас атаковать. Таков закон, закон природы. Чем больше вы испытываете неприязнь по отношению к каким-то объектам, тем они больше начинают вас беспокоить. Такова суть. Такова суть. Но если вы говорите, что это все хорошо, хорошо, все это умиротворяется, успокаивается. Почему? Таковы законы сердца, таковы законы параматмы. Параматма – это сверхдуша, она управляет. И сверхдуша, она обучает живых существ в соответствии с их симпатиями, антипатиями, приязнью и неприязнью. И когда говорится, что симпатия и антипатия являются камнем преткновения, это означает, что человек пристрастен. Ему симпатичны те, кто относится к его представлениям, и несимпатичны те, кто не соответствует его представлениям. Это очень опасное состояние сердца. И когда что-то произойдет, вы не удивляетесь, что с этим человеком что-то произошло такое очень страшное. Почему? Потому что в его сердце уничтожены вот эти зачатки любви к другим. Что кому-то там нет места. Как христиане, они считают, что нет места там мусульманам, буддистам или кому-то еще там. И поэтому христиане будут очень сильно страдать. Любая религиозная система, любое учение, если оно испытывает сильную неприязнь. И в шастрах есть такое положение. Говорится, материалисты, материалисты. Материализм ведет к религиозному фанатизму, а религиозный фанатизм приводит к атеизму. Таким образом, атеисты Это не материалисты, это бывшие религиозные фанатики. Атеисты. Материалисты верят в Бога, но они ничего не делают и ничему не следуют. Это называется материалист. Но говорится, атеистами становятся религиозные фанатики. Это в Ведах говорится. Когда человек кидается из одной крайности в другую, то есть он либо вообще ничему не следует, либо начинает следовать ради следования, становится очень гордым. И когда он становится гордым, это означает, что все остальные вне уже, вне поля зрения становятся. И, как правило, говорится, религиозный фанатизм превращается в атеизм в следующей жизни. Поэтому все атеисты – это бывшие религиозные фанатики. Когда мы говорим об атеистическом обществе, мы говорим об обществе, которое этому предшествовало. Что все атеисты – это в прошлом религиозные фанатики. Вы когда-нибудь видели атеиста, который почти как в религию возвел свой атеизм? Вот эти лозунги, эти все догмы. Там. Вот интересно, сейчас пришлось мне опять соприкоснуться с этим произведением Пастернака, потому что дочка там поручили читать это, доктор Живаго. Вот тоже так же, очень интересно просматриваются персонажи. И там вот этот вот Паша-то, помните? Фанатик такой, как бы человек, который сам все сделал, свою судьбу, так сказать, все там. Сильная личность, фанатик. Сильные личности фанатики. И в то же время слабые разумом. Сильные чувствами и слабые разумом. Очень слабый разум. И поэтому нужно быть очень осторожным со своими плохими чувствами. Если человек не понимает, что я к кому-то культивирую какую-то неприязнь, неважно, к религии какой-то или к атеистам, наоборот, к коммунистам, к проституткам, к там, гомосексуалистам. Если я кому-то испытываю неприязнь, это порождает реакции по закону кармы. То есть именно это является причиной усиления тройственных страданий. Культивация внутри сердца неприязни. Вот почему мы против разных всевозможных таких вещей ведическая система выступает. Почему говорю, мы как бы представляем, что полностью мы, первое, что просим людей, это быть терпимыми. Если уж кто-то не может любить уж там и там особо, то, по крайней мере, быть терпимым, это означает допускать, что такие личности, такие люди имеют право иметь место под солнцем. Если вы уж вы не можете там особо правильно оценивать, то, по крайней мере, вы не должны никогда культивировать в своем сердце неприязнь кому-то. И в частности, помните, я вам рассказывал, в Аюрведе говорится, что человек, который культивирует сильную неприязнь к своему обидчику, в итоге заболевает раком. Неважно чего. В основном рак желудка бывает. Ну, бывает рак груди женщины от неприязни какой-то личности, которую они не могут простить. Могут заболеть рак груди, может быть, там. Разные женские болезни могут быть. Именно рак, то есть злокачественная опухоль, метастазы появятся. Это когда человек культивирует очень сильную неприязнь и непрощение внутренне. Также он, говорится, обосабливается, то есть замыкается на своем чувстве, замыкается в этом чувстве. Поэтому рак такая болезнь. Поэтому вчера я вам упоминал, что по законам кармы человек должен не говорить «за что». Если что-то с ним происходит, он не должен думать «за что». Он должен думать «почему». Он должен искать причину, почему это все-таки со мной происходит. Значит, я не изменил что-то. Я не изменил своего отношения к чему-то. Я испытываю какую-то неприязнь к чему-то. Что-то я не принимаю, считаю, что это не должно существовать. Это большая опасность. Большая опасность для сознания человека. Пожалуйста, вопросы есть у вас какие-нибудь? Кстати, историю хотел рассказать сейчас, Ром. Ты поднял руку, вспомнил. Есть такая история, как два саньяси отреченные, то есть уже достигшие верха совершенства. Один очень строго следовал всем правильным предписаниям, А другой все время думал, как бы вот любить других, как бы любить других. Он понимал, что цель всех предписаний – это усиление любви по отношению к другим. Другой не понимал этого и думал, что следование всем правилам и предписаниям – это усиление своей любви к Богу. Своей любви к Богу. А другой думал, как же я могу полюбить Бога, если я не люблю всех остальных? Вот так было. И вот они, два саньяси, отправились в паломничество. И они были, саньяси, это означает никакого общения с женщинами. Никакого вообще. Рядом даже нельзя стоять. Говорится, даже с родной дочерью нельзя общаться, если вы приняли обет отречения от мира. Не с, мать, с матерью нельзя даже. Что там говорится? С родной матерью вы не должны общаться. И вот они были саньяси. Они полностью отреклись, и они идут в место паломничества. И такая река горная, типа как ручей, такая, бурный ручей горный. И женщина беременная стоит и перейти не может, сносит, она за камни хватается опять на берег, опять пытается, опять на берег. И один саньяси посмотрел, ой, тут эти женщины, о боже мой, все, осквернили всю местность, так сказать, все, да. Эти женщины осквернились, да еще и беременная, фу, вообще. А второй увидел ее и подбежал сразу. И говорит, Матаджи, ну Матаджи на санскрите означает матушка, как бы как к матери. И он говорит, Матаджи, может быть, я как-то вам помогу. Она, да вы что, она видит саньяси, она говорит, да вы что там, сквернитесь. Он говорит, да перестань, я осквернюсь, если я тебе не помогу. И он говорит, давайте садитесь мне на плечи. И она к нему верхом села, он ее так за ноги, вы знаете, как там это, конники-то в детстве играли. Ну, так, на горбушку. И через ручей ее перенес. И, значит, ее опустил там. Она, спасибо, как вот? Да, все нормально, все, давай, будь счастлива ты. И второй саньяси перешел, и на него так смотрит. И он говорит, ну, тот улыбнулся, и они идут дальше. Час проходит, они идут, два идут. И тот ему говорит, ну, елки, ты представляешь, как ты осквердился, ты эту женщину беременную вообще с ней соприкасался. И первый он повернулся и сказал, я эту женщину перенес только через реку, а ты ее аж до сюда затащил. Что суть-то в чем? Кто осквернился, кто очистился? Один в себе подавил это состояние любви, поэтому он не будет успешен в духовной жизни. Другой человек не только не подавил, а развил чувство любви. Развил чувство любви, что все, что оскверняет одного, очищает другого. На самом деле, кто из них осквернился? Тот, кто даже не соприкасался. Почему? Чувство неприязни. Таким образом, оскверняет не сам объект, а наше отношение по отношению к другим людям, объекту. Очищает наши отношения. И говорится, плохой человек – это человек с плохим характером. У кого есть вот эти плохие чувства по отношению к другим людям? Это очень плохой человек. Хороший человек, он, может быть, и делает какие-то там, напился кому-то, в морду дал, но у него нету такого. Он потом приходит и говорит, да ладно ты, Васька, ну чего ты, я по пьяни-то. Такой человек хороший. Даже если он ведет себя таким странным образом, он хороший, он не испытывает плохих вот этих чувств, у него нету эмоций этих, негативных эмоций по отношению к этим людям. И есть очень много историй, связанных с этим, библейских историй, как раз указывающих на эти все факторы, разные истории суфиев, истории буддийские, где везде указывается на это состояние сердца человека. Так вот, Варнашрама Дхарма – это такая среда, где вас обучают, как избавиться в сердце от неприязни к чему-то ни было, от привязанности и неприязни. Как развить в себе вот эту силу любви к другим? И как прекратить быть жадным? То есть как научиться отдавать? Не копить и трястись, а как отдать? Потому что, говорится, только отдавая вы становитесь богатым. Не накопительством человек становится богатым, а от того, что он отдает. И чтобы понять это, человеческое сердце должно быть уже готово к чистоте. То есть подчиститься. Тогда человек точно понимает, что отдавая я становлюсь богатым, а не когда я собираю. Сколько времени? А? Наверное, закончили. Когда? Есть еще вопросы у вас? Его посадили. В Библии, как Христос говорит, этому суждено случиться, но не дай вам Бог это сделать. Этому суждено случиться, но не дай Бог вам это сделать. Да. Это бы случилось с ним, но не дай Бог, чтобы именно вы это сделали. Поэтому тот нес ответственность за то, что он сделает. Он был неправ, потому что он тоже так же отреагировал на это. Мы не имеем права посягать на жизнь и здоровье других. Тот в себе развил эту ненависть до того, что так, как он мог, он ему причинил беспокойство. А тот, так сказать, отреагировал так, как он мог.